Он замолчал, словно боясь сказать лишнее. «Мне интересно», — я сделал шаг вперед. Голос звучал тише, но тверже. «Расскажи, что ты об этом думаешь». Горислав задумался, затем тяжело опустился на стул. Дерево жалобно скрипнуло под его мощным телом. Он сцепил пальцы в замок, наклонился вперед, и в его глазах вспыхнул огонь давней догадки. «Я думаю, у князя не было возможности управлять этой магией». Он произнес это почти шепотом, словно даже стены могли его предать. Она была слишком сильна, и в какой-то момент он решил, что лучше ее запечатать. Мои пальцы сами собой потянулись к кристаллу у пояса. Я вспомнил, как магия текла по моим венам, плавно, уверенно, будто всегда была частью меня, а князю не удалось. Мысль пронзила меня, как молния. Может, в этом и есть разгадка? Магия подчинялась мне так легко, словно признавала хозяином. Но почему? Потому что я сильнее, или потому что она моя? Воспоминания, чужие и в то же время мои, всплывали в сознании обрывками. Настоящий Заран не справился, у него не хватило воли, но у меня хватит. И, возможно, именно поэтому магия отвечала на мой зов без сопротивления. То есть ты думал, он решил бросить вас на погибель? Горислав медленно кивает, его грубые пальцы сжимают край стола, оставляя вмятины в старой древесине. Он долго молчит, будто взвешивает каждое слово, прежде чем выпустить его на свободу. Раньше я не осмелился бы сказать это вслух. Его голос звучит хрипло, словно ржавые петли. Боялся. В городе было слишком много его людей, его ушей. Но сейчас он накидывает взглядом полуразрушенную комнату, пустые бочки и закопченные стены. Сейчас я понимаю, терять уже нечего. Я чувствую, как в груди разгорается знакомый огонь, не ярость, а холодная, обдуманная решимость. Все верно, нам нечего терять, а значит, пришло время защищать себя самим. Мои пальцы непроизвольно сжимаются в кулак. Я больше, чем уверен, князь скоро снова пошлет сюда своих людей. Не знаю, почему он решил не казнить меня сразу, а отправить сюда, будто на заклание. Губы сами растягиваются в оскале, в котором нет ни капли веселья. Но он не знал, с кем связался. Горислав вдруг смущенно отводит взгляд, почесывает щетинистую щеку. «Ну, прости, Заран». Его голос неожиданно становится тише. «Я, конечно, видел тебя в бою. Видел, что ты делаешь для своих людей. Но...» Он делает жест, будто обмеряя мое тело взглядом. «На первый взгляд ты не выглядишь как, ну, знаешь, сильный, мужественный». Я не могу сдержать короткий хриплый смешок. «Это всего лишь тело, Горислав». Пальцы касаются груди, где под кожей бьется сердце, ровно и мощно. Главное, что внутри. Горислав снова кивает, на сей раз более уверенно. Его массивная фигура слегка покачивается, затем он откидывается на спинку стула, и древесина снова предательски скрипит под его весом. Воцарившаяся тишина не кажется неловкой, она наполнена пониманием. Отблески магического огня в камине пляшут по стенам. Их дрожащие блики скользят по нашим лицам, обжигают кожу призрачным теплом. Я поворачиваюсь к окну. За стеклом туман начинает рассеиваться, обнажая очертания разрушенных улиц. Справились ли мы с теми тварями? Надеюсь, что да. Пусть хоть одна проблема будет решена, но впереди еще столько работы. Восстановление города, защита от новых угроз. Мой взгляд возвращается к Гориславу. Этот человек – ключ. Нам нужно разобраться с провизией, говорю я, методично перечисляя пункты плана. Кое-что удалось собрать. Нужно найти всех выживших в городе, начать восстанавливать дома. Рука сама тянется к карману, пальцы нащупывают гладкую поверхность кристалла. Вынимаю его, и синеватый свет тут же отражается в широко раскрытых глазах Горислава. У нас есть магия, она нам поможет. Горислав морщится, его толстые пальцы нервно барабанят по столу. Мы не умеем пользоваться кристаллами без источников. Он говорит это так, будто повторяет заученный с детства урок. Даже когда источники работали, нам было запрещено. Вам запретил князь. Мои слова падают, как камни. А князь здесь больше не властвует. Горислав смотрит на меня с немой опаской, но в его глазах я вижу не только страх, там есть искра. Искра того самого свободного духа, который не хочет слепо подчиняться, который готов бороться. Мысли стремительно складываются в картину. Этот город когда-то обладал невероятными ресурсами, мощной магией, а потом князь просто отрезал его, как гниющий палец, бросил людей умирать. Почему они не сбежали? Наверное, пытались. Но эти тени, эти жуткие твари, что рыскали по улицам, Не удивлюсь, если это тоже дело рук князя. Я сделаю все, что скажешь. Горислав внезапно нарушает молчание. Его голос больше не дрожит. Я помогу, чем смогу. Он выпрямляется, и в его осанке появляется давно забытая гордость. Я хороший строитель. Плотник тоже неплохой. Впервые за весь вечер он ухмыляется. Думаю, справимся быстро. Если, конечно, если никто не нападет, я заканчиваю за него. Это я беру на себя. Придумаем защиту. Встаю, кости приятно хрустят после долгого сидения. Ладно, Горислав, иди спать. Бросаю последний взгляд на тускнеющий кристалл. Завтра будет тяжелый день. Он не сопротивляется. В его потухшем взгляде читается лишь глубокая усталость. Та, что проникает в кости и остается там навсегда. Медленно поднимается, слегка покачиваясь, словно под тяжестью невидимых оков. Кажется, хочет что-то добавить, губы шевелятся, но в последний момент он лишь стискивает челюсти, резко развернувшись, уходит, оставив меня в гулкой тишине опустевшей комнаты. Значит, так, магия. Разжимаю кулак, на ладони лежит кристалл, холодный и безжизненный. Но одного волшебства мало. Это тело пока слишком слабо, нужно тренироваться, закалять мышцы, превращать его в совершенный инструмент. Несмотря на усталость, чувствую в себе остатки энергии. Осматриваю помещение. Голые стены, потрескавшийся камин, у самого основания которого валяется полуразрушенный булыжник. Поднимаю его, тяжелый, шершавый, идеальный снаряд для первых упражнений. Начинаю с простого. Сгибания рук, приседаний, выпадов. Кровь постепенно разгоняется по жилам, мышцы наполняются приятным жаром. Повторяю комплекс снова, но теперь, подпитывая движение магией. Эффект поразительный. Тело движется втрое быстрее, с нечеловеческой легкостью. Пару месяцев таких тренировок, и это тело станет настоящим оружием. Главное, что разум остался прежним, острым, как клинок, и таким же беспощадным. Закончив, вытираю пот со лба. Запиваю усталость прохладной водой и закусываю вчерашним хлебом. Сила требует топлива, питаться придется плотнее. Снова достаю кристалл, кладу на стол. Он едва мерцает тусклым синеватым светом, почти не излучая тепла. На что же ты способен? Мысль о шахтах не дает покоя. Там, целые залежи таких кристаллов. С их помощью можно создать надежную защиту от тех жутких тварей, что бродит по городу. Тени, возможно, уничтожены. Но кто знает, какие еще кошмары скрываются в руинах. Люди-ящеры, например. Смогут ли кристаллы против них? Убираю артефакт в карман, подхожу к запыленному окну. За стеклом, мертвая тишина. Город будто затаился, замер в ожидании. Затишье перед бурей. Выхожу во двор, медленно обхожу здание, изучая каждую трещину в стенах. Нужно укрепить дом, сделать его крепостью. Родослава и раненый Муран должны быть в безопасности. Первое, наша главная знахарка, хранительница древних знаний о магии и этом проклятом городе. Второй – опытный воин, который еще встанет на ноги, если дать ему время. Елисей – боец из него никудышный, но его травяные отвары бесценны. На слишком мало, нужно искать других выживших. А еще Артем – сбежал, трусливая тварь, но далеко не уйдет, в одиночку здесь не выжить. Перед рассветом снова берусь за упражнения, заставляя тело двигаться до седьмого пота. Затем бужу остальных. Родослава просыпается первой, проворная, как ящерица. Уже через мгновение она у печи, ловко орудует котелком. Запах жареной похлебки быстро наполняет дом. Муран выглядит лучше, уже может говорить, хоть и шепотом. Но силы быстро покидают его, и он снова проваливается в сон. Специальный отвар, поясняет Елисей, поправляя повязку на ране воина. Чем больше спит, тем быстрее восстановится. «У тебя достаточно трав?» – спрашиваю я, наблюдая, как знахарь копается в своем потрепанном мешке. Увы, нет. На складе выдали паскудному пайку. Если бы знал, где-то поблизости можно найти нужные растения. Елисей печально качает головой. До ближайшего леса – полдня хода. «Твои зелья нам жизненно необходимы», – твердо говорю я. «Без них мы долго не продержимся». Знахарь на мгновение задумывается, затем решительно кивает. Что-нибудь придумаю. После завтрака я подошел к Родославе, пока она протирала глиняные миски грубой тряпицей. Вопрос о припасах висел в воздухе с самого утра. «Как у нас с провизией?» – спросил я, наблюдая, как ее пальцы замерли на краю посуды. Она подняла глаза, в которых отражался расчетливый ум хозяйки. «Нас стало больше, но запасов хватит недели на две». Ее голос звучал ровно, без паники. Затем добавила, понизив тон, можно проверить другие дома. Мой, например, там должны остаться запасы. Где твой дом? В двух кварталах отсюда, ее взгляд на мгновение помутнел, будто она увидела что-то за моей спиной. Но когда я последний раз была там, на Палитине, часть здания обрушилась. Не знаю, сможем ли мы пробраться через завалы. В ее голосе слышалась не столько боязнь опасности, сколько страх перед воспоминаниями. Я кивнул, переведя разговор в практическое русло. Там есть травы для зелий, или что-то еще ценное. Да, она резко кивнула, и в ее глазах вспыхнула решимость. Многое осталось. Отлично. Тогда после завтрака иди туда с Елисеем. Главное, тихо и осторожно. Мои пальцы сжали ее плечо, передавая всю серьезность момента. При малейшей опасности, сразу назад, в лагере останется кто-то на подхвате. Поняла, ее губы дрогнули в подобии улыбки, и в карих глазах вспыхнул тот самый огонек, которого я не видел со дня нашей встречи. Я наблюдал, как она торопливо собирает узелок, и задумался. С тех пор, как мы нашли этих людей, никто не вспоминал о своих домах. У каждого здесь была своя жизнь до катастрофы, теплые очаги, которые теперь превратились в холодные руины, и семьи. Взгляд скользнул по лицам наших новых союзников. В морщинах у глаз, в напряженных челюстях читалась потеря. Некоторые, наверное, видели, как умирали их близкие. Вернуть мертвых я не могу, но отстроить город заново, это в моих силах. После завтрака я и Горислав вышли на улицу. Утренний воздух был свеж, но в нем витала странная тишина, не та мирная, что бывает на рассвете, а гнетущая, как перед грозой. Вернемся через несколько часов, бросил я на прощание, и дверь захлопнулась за нами с глухим стуком. Горислав шел рядом, его мощные плечи напряжены. «Какой план?» – спросил он, обводя взглядом пустынные улицы. «Осмотрим город. В первую очередь, стены и оборону. Я указал в сторону едва видневшейся вдали каменной громады. Там должны быть смотровые башни, я их заметил, когда мы подходили». Горислав хрипло рассмеялся. «Они есть, но в состоянии, как моя бабушка на смертном одре». Его смех также резко оборвался. «С тех пор, как начались атаки теней, нам было не до укреплений, только бы выжить. Самые храбрые пытались сражаться». Он замолчал. «Они погибли, большинство. Некоторые бежали. И что с ними? Кто знает?» Он развел руками, и в этом жесте была вся безысходность последних месяцев. «Мы шли мимо почерневших от копоти домов, и я чувствовал, как Горислав напрягается, проходя мимо каждого темного переулка. «Вы долго прятались?» – спросил я, переступая через обломок колонны. В какой-то момент перестали считать дни, его голос звучал глухо. Иногда вылезали, проверяли другие укрытия, но находили только пустоту. Я кивнул, намечая в уме маршрут. «Хорошо, сначала укрепления и башни, потом прочешем город еще раз, должны же быть другие выжившие». Горислав лишь хмыкнул в ответ, но в его глазах я увидел слабую искру надежды, той самой, которую мне предстояло разжечь в этом мертвом городе. Защита, провизия, магия, спасение людей. Эти задачи выстроились в моем сознании четкими, как клинок, приоритетами. Каждое утро я мысленно перебираю их, словно четки, сверяя сделанное с тем, что еще предстоит. Но есть еще одна цель, о которой я не говорю вслух. Те запечатанные ворота на окраине города. Каждый раз, проходя мимо, я вспоминаю. Каменная громада, испещренная древними рунами, будто дышит, медленно, едва уловимо. Мои пальцы сами тянутся к холодному металлу замков, но я останавливаю себя. Не сейчас, я больше, чем уверен, за этой бронированной преградой скрыто нечто важное. То, что незримо манило меня сюда сквозь сотни миль. То, ради чего, возможно, я и оказался в этом теле. Но сначала, безопасность, порядок, уверенность в том, что мои люди под защитой. А затем, я вернусь сюда один, под покровом ночи, когда город погрузится в сон. И тогда, распечатаю, разгадаю, доберусь до сути. Хотя, в последние дни в сознании начали закрадываться странные мысли. Это мое ли желание, или настойчивый шепот настоящего Зарана, чье тело я теперь ношу, его воспоминания, его страсти, его неоконченные дела, не стали ли они частью меня? Я сжимаю кулаки, чувствуя, как под кожей бегут знакомые потоки магии. Но какая разница, чье изначально было это стремление, если я могу исправить то, что сломалось, если могу восстановить справедливость? Губы сами растягиваются в ухмылке. Мне начинает нравиться эта игра. Опасность будто разжигает в крови давно забытый азарт. Город, который другие считают могилой, для меня – шахматная доска. И я намерен сделать свой ход. Достанется ли мне победа? Я уверен, что да. Глава 11. День пролетел в непрерывной работе. С новыми людьми пришли и дополнительные силы. Радослава, окруженная женщинами, организовала настоящую хозяйственную команду. Они вымыли закопченные окна, навели порядок в разрушенных комнатах, а у печи уже варился ароматный похлебный котел, наполняя лагерь редким в этих краях запахом домашнего уюта. Мужчины разбрелись по своим бывшим жилищам. Я наблюдал, как они осторожно переступают пороги полуразрушенных домов, как их плечи напрягаются при виде знакомых, но изуродованных тенями интерьеров. Мы договорились занять уцелевшие здания ближе к нашему укрепленному лагерю, так будет безопаснее и удобнее для всех. В их глазах по-прежнему читался страх. Даже сейчас, когда редкий туман лениво стелился по улицам, они озирались на каждый шорох, ожидая нового нападения. Я протянул руку, пропуская сквозь пальцы холодную дымку, никакой энергии, никакой угрозы. Днем эти проклятые туманы были безобидны, но ночью все менялось. К вечеру Муран наконец пришел в себя. Слабый, но уже способный сидеть, он с жадностью проглотил свою порцию, после чего сразу же провалился в тяжелый сон. В главном доме теперь оставалось только трое: Муран, Елисей и Радослава. И знаете что, мне это даже нравилось. Я начал чувствовать к ним что-то вроде доверия, хотя рука по-прежнему непроизвольно тянулась к мечу при каждом незнакомом звуке. Старая привычка – никогда не расслабляться. Особенно я был уверен в Елисее. В этом худощавом, нервном человеке что-то сломалось еще там, в пустошах, когда он едва не сошел с ума от ужаса. Помню, как его глаза, широкие от паники, встретились с моими, и в тот момент между нами возникла странная связь. Он доверял мне, полностью, безоговорочно. И все же, даже к нему я оставлял крупицу сомнения. Опыт научил, слепая вера опаснее открытого врага. Когда солнце коснулось горизонта, я собрал всех мужчин у костра на центральной площади. Огонь трещал, отбрасывая танцующие тени на серьезные лица. Мы обсуждали планы, проблемы, распределяли обязанности. Нашей горстке людей катастрофически не хватало для восстановления всего города, но я твердо верил в магию. Она должна была стать нашим главным козырем. Договорились работать по очереди. Патрулировать улицы, искать выживших, ремонтировать наиболее уцелевшие дома, превращая их в укрепленные пункты. Завтра двое самых крепких отправятся осматривать старые сторожевые башни. Если потребуется, начнем ремонт. Позже установим график дежурств. Когда собрание закончилось, я еще долго сидел у догорающего костра, вслушиваясь в ночные звуки города. Где-то в темноте скрипели ставни, шелестел редкий туман, напоминая, что покой здесь лишь временная передышка. Но сегодня мы сделали первый шаг, маленький, но важный. Я внимательно изучаю лица этих людей. В их глазах знакомый мне страх, дрожащий где-то в глубине зрачков, но теперь к нему примешивается что-то новое. Надежда, тонкая, хрупкая, как первый ледок на весенней реке. Они перешептываются между собой, бросая украдкой взгляды на кристалл у меня на поясе. Их поражает, как магия оживает в моих руках, как синие искры послушно обвивают мои пальцы. Я и сам не могу до конца это объяснить, но чувствую, эта сила признает только меня. Город вокруг нас мертв, совершенно, беспросветно мертв. Ни птиц в небе, ни грызунов в развалинах, ни даже насекомых в пыльных углах. Земля здесь не рождает урожай, реки отравлены, а запасы провизии тают с каждым днем. Мы медленно, но, верно, движемся к голодной смерти, если ничего не предпримем. План у меня уже был, тщательно продуманный, поэтапный. Но судьба, как всегда, распорядилась иначе. Утро началось как обычно, скудный завтрак, распределение задач. Мы только вышли на улицу, собираясь разойтись по своим делам, когда земля под ногами вдруг затряслась от грохота копыт. Трое всадников ворвались в городские ворота, поднимая за собой тучи пыли. Их лошади, покрытые пеной, неслись как одержимые, но на площади неожиданно замерли, будто наткнулись на невидимую преграду. Всадники резко дернули поводья, сбросили капюшоны. Их глаза, широкие от ужаса, метались по пустынным улицам, по обугленным стенам домов. Когда они заметили нас, их лица стали белее свежевыпавшего снега. Казалось, еще мгновение, и они рухнут с сидел в обмороке. Не спеша, с арбалетом в руках, Я направился к ним. Каждый мой шаг гулко отдавался в мертвой тишине площади. «А я вас как раз ждал», — произнес я, и мой голос прозвучал неестественно громко в этой гробовой тишине. Худощавый всадник с белыми, как лунный свет, волосами и странно гладкой, почти женской кожей, судорожно сжал поводья. Его пальцы дрожали, когда он снова оглядел площадь, будто ожидая, что из-за каждого угла выскочат тени. «Ждали, боярин Радимич», его голос сорвался на фальцет. Я медленно обвел взглядом всю троицу, давая им прочувствовать тяжесть этого момента. «Ну, я так понимаю, вы прибыли от князя?» — спросил я, намеренно растягивая слова. «Можете передать ему, что у нас здесь все хорошо, мы обосновались». Последнее слово повисло в воздухе, наполненное новым смыслом. Беловолосый всадник механически повторил: «Обосновались», и в его глазах читалось полное непонимание того, как вообще можно выжить в этом проклятом месте. Холодный ветер гулял по пустынной площади, трепал плащи всадников, когда я задал свой вопрос. «Я надеюсь, припасы подвезут на следующей неделе?» Беловолосый мужчина замер, будто не веря своим ушам. Его брови поползли вверх, рот слегка приоткрылся. «Припасы?» – выдавил он, и в его голосе слышалось неподдельное изумление. Я широко развел руками, указывая на окружающие нас руины. «Да, припасы. Разве не так мы договаривались? В этом городе нет ни мельниц, ни кузниц, ни фермерских угодий. Со временем мы все восстановим, но пока мы ждем». «Ждете?» — он повторил механически, и я видел, как его мозг лихорадочно соображает, пытаясь понять правила этой неожиданной игры. «Отлично. Именно такой реакции я и добивался. Князь ведь хочет получить выгоду от этого города», — продолжал я, делая ударение на каждом слове. «А для этого нам нужны припасы. Так что давайте договариваться цивилизованно, пока мы не начали обеспечивать себя самостоятельно». Тут вперед выступил второй всадник, коренастый, с плечами как дубовые сучья. Он нервно потер свою рыжую бороду, прежде чем рявкнуть: «Какие еще фермерские угодья?» Его грубый голос разнесся по площади. «Здесь же мертвая земля, даже сорняки не растут». Я лишь усмехнулся, чувствуя, как кристалл лупояса слегка нагревается. «Это уже наши проблемы, мы с ними разберемся. Так что передавайте князю наши наилучшие пожелания». Мужчины переглянулись. В их глазах читалось смятение, почти животный страх. Не сказав больше ни слова, они резко развернули лошадей и помчались прочь, поднимая клубы пыли. Елисей медленно подошел ко мне. Его тонкие пальцы легли на мое плечо, ощутимо дрожа. «Зачем они вообще приезжали?» — прошептал он, следя за удаляющимися всадниками. «Проверить, не сдохли ли мы еще», — ответил я, наблюдая, как последний всадник исчезает за городскими воротами. «Но как они вообще добрались сюда?» Елисей облизнул пересохшие губы. «Сквозь туманы, тени». Я пожал плечами. «Неважно. Главное, что они передадут князю мои слова. И ты действительно думаешь, что он нам поможет?» В голосе Елисея слышалась наивная надежда. Мой смех прозвучал резко и сухо. «Разумеется, нет. Это противоречит всем его интересам. Скорее, в следующий раз он пришлет больше людей, и мы должны быть готовы». Елисей беспокойно заерзал. «Но, Заран, они правы. Здесь ничего не растет. Даже если мы найдем способ, потребуются месяцы. А животных?» Он махнул рукой в сторону мертвых улиц. Я повернулся к нему, и в моих глазах вспыхнула решимость, та самая, что заставляла врагов отступать еще до начала боя. Мои пальцы сомкнулись вокруг кристалла с такой силой, что его острые грани впились в кожу, оставляя на ладони кровавые отметины. Но боль была мне только в радость, она напоминала, что я жив и готов к действию. «Вот этим мы и займемся», — мой голос звучал спокойно, но в нем явно читалась стальная воля человека, привыкшего побеждать. «И начнем прямо сейчас. Ты серьезно думаешь, что нужно заняться сельским хозяйством?» — спросил Елисей, и я едва сдержал усмешку. Этот парень все еще не понимал, с кем имеет дело. «Конечно нет», — мои глаза холодно сверкнули. «Мы найдем другой способ». Елисей нервно сглотнул. «Заран, я на твоей стороне, и я тебе доверяю, но тут нет припасов. Как я понял, город обеспечивал князь, но...» Я резко прервал его, мой взгляд заставил его замолчать. «Если князю нужны кристаллы, то и кому-то другому тоже. Всегда можно найти покупателя на товар». В голове уже выстраивался четкий план действий, я привык мыслить стратегически. Елисей посмотрел по сторонам, Его движения выдавали страх. «Нас точно убьют». Мои губы растянулись в холодной улыбке. «А ты думаешь, они не это пытаются сделать?» Я уже поворачивался, чувствуя, как адреналин наполняет тело. «У меня дела. Следи за лагерем». «Сейчас», — его голос дрогнул. «Да», — мой ответ прозвучал как приговор. «Времени нет, нужно действовать еще быстрее, чем я планировал. Я бы предпочел отправиться туда днем, но обстоятельства диктовали свои условия. Князь уже прислал своих людей, и это означало только одно: он не остановится. Скорее всего, пришлет еще больше головорезов, и тогда мы можем не справиться». Мысль о бегстве даже не приходила мне в голову. «Сбегать — это не в моих правилах. Я всегда шел напролом, ломал препятствия и побеждал, и сейчас не стану исключением. Я хотел докопаться до сути, узнать, что именно творится в этом проклятом городе, познать полную силу этих чертовых кристаллов, разбудить этот таинственный источник. Источник, он манил меня, как пламя мотылька. Казалось, сама судьба привела меня сюда. Настоящий Заран не смог справиться с этой магией, но я-то другой, я сильнее, умнее, я обязательно добьюсь своего». Город лежал в гробовой тишине, лишь вой ветра нарушал это зловещее безмолвие. Но что-то еще, какое-то шуршание за спиной, ощущение, будто невидимые глаза следят за каждым моим шагом. Теней здесь больше быть не должно, мы их уничтожили. Но что-то определенно было не так, мое военное чутье никогда меня не подводило. Скорее всего, это проделки князя. Видимо, он создал какую-то силу, которую не смог контролировать. Пока это лишь догадки, но я быстро все выясню. Сперва нужно разобраться с этим князем, но для этого требуется нарастить силы. Понадобится время. Первоочередная задача – восстановить город, затем – найти припасы. И у меня уже есть несколько идей на этот счет. Окрестные города, поселки, другие княжества – все они могут стать источником ресурсов. В этом мире магии наверняка есть особые способы связи, и я их найду. Кристаллы, они работают только в моих руках, без источника они бесполезны для других, поэтому мне нужен этот чертов источник, и я уверен, он скрывается за этими проклятыми воротами. Я снова стоял перед ними, мрачные, безжизненные, они казались вратами в другой мир. Моя рука коснулась холодного металла, и вдруг я почувствовал странную вибрацию. В тот же миг за спиной раздался шорох, я молниеносно развернулся, арбалет уже в боевом положении. Передо мной возникло знакомое сияние. «Тот самый призрак, ты пришел», — прозвучал бесполый голос, в котором невозможно было разобрать, мужской он или женский. «А теперь нужно открыть. Докажи, что ты достоин. Только достойный может их открыть». «Достойный?» — я усмехнулся. «Посмотрим, что ты называешь достойным». Я оперся ладонями о ледяные металлические ворота, ощущая, как холод проникает сквозь кожу. Собрав всю силу в плечах, я надавил, мышцы напряглись до дрожи, но массивные створки даже не дрогнули, будто вросли в каменные опоры. «Нет, здесь есть какой-то секрет», — пробормотал я, делая шаг назад. В лунном свете загадочные узоры на воротах казались живыми. «Одной грубой силой тут не справиться, нужно думать. Хотя можно было спросить у местных, я всегда предпочитал разбираться сам, так надежнее». Отойдя на несколько шагов, я внимательно изучал ворота. Рисунки и узоры переплетались в сложном танце, но один элемент повторялся – геометрический цветок, высеченный с математической точностью. Все эти символы располагались на уровне вытянутой руки, некоторые чуть ниже. Первый элемент поддался с легким скрипом, когда я попытался его повернуть. Один за другим я разворачивал похожие символы, но ничего не происходило. «Нет, что-то не то», — вздохнул я, отступая назад. Ночь была темной, лишь яркая луна освещала мои попытки. Еще раз поворачиваю элементы, пока наконец не выстраиваю их в единую композицию. Громкий скрежет разорвал ночную тишину. «Все было так просто», — усмехнулся я вслух. Но тут снова раздался тот загадочный голос, будто доносящийся из самого камня. «Важно не открыть, важно войти и возродить источник. Кто ты?» — спросил я, но в ответ лишь тишина. «Неудивительно. Я не рассчитываю на то, что мне дадут точное руководство к действию». С лязгом древних механизмов ворота распахнулись, открыв передо мной абсолютную тьму. Даже яркий лунный свет не проникал в этот мрак. Я ожидал увидеть другую часть города, но передо мной зиял вход в подземелье, неровные каменные своды, уходящие вглубь. Первый шаг, ноги утонули в странно мягком грунте, напоминающем вулканический пепел. Глубокий вдох, воздух был густым, пропитанным запахом серы, чем-то металлическим, оставляющим привкус крови на языке. Факел вспыхнул, отбрасывая дрожащие тени на стены. «Нужно больше заниматься магией. Я уверен, что с помощью магии можно извлекать свет. Главное – понять принцип». Коридор сужался с каждым шагом. Сначала я шел свободно, потом стал пригибаться, и вот уже едва не касался головой потолка. Дверь передо мной поддалась легко, слишком легко для такого места. Я вошел, все чувства обострены, ожидая ловушки в любой момент, но вместо опасности – свет. Стены излучали мягкое золотистое свечение, освещая круглую залу с куполообразным потолком. В центре – странный постамент, сфера с отверстиями, заполненными чем-то, напоминающим витражное стекло. Прикосновение разочаровало, поверхность была не стеклянной, а мягкой и вязкой, будто живой, но мертвой. «И что мне делать дальше?» — эхо разнесло мой вопрос по зале. Голос ответил из ниоткуда. «Нужно пробудить магию, нужно понять, как это сделать. Тут я тебе помочь не смогу. Ты дух, да, дух этого источника». Я медленно обернулся, но кроме собственной тени ничего не увидел. Тишина. Странное ощущение, будто настоящий Заран знал ответ. Эти чужие воспоминания, всплывающие в моей голове. Почему они возникают? От чего это зависит? Рука непроизвольно потянулась к сфере. Я обошел ее по кругу. Мерцает, переливается, будто живая. Опустился на корточки и коснулся поверхности. Пустота. Не знаю, как это объяснить. Сфера будто живая, она дышит, но при этом я чувствую, что она мертва. Я медленно провел ладонью по холодной поверхности сферы, ощущая под пальцами странную пульсацию, и резко отдернул руку. Кожа на кончиках пальцев слегка заныла, будто получила легкий ожог. «Не думал, что будет просто», — пробормотал я, сжимая и разжимая онемевшие пальцы. В глубине души я знал, предстоит разгадать очередную загадку. История с кристаллами уже показала всю странность ситуации. Они не работали ни у кого, кроме меня, будто я сам стал для них живым источником силы. Мысль ударила как молния. А что, если, не раздумывая, я опустился на колени перед загадочной сферой? Камни под коленями впились в кожу, но я почти не чувствовал боли. Ладони легли на поверхность, и в тот же миг, магия, она ворвалась в меня стремительным потоком, заструилась по венам огненными ручьями. Казалось, каждая клетка моего тела наполняется неведомой силой, распирающая изнутри. Я сжал зубы, ощущая, как мышцы наливаются мощью, становятся тверже стали. Удивительно, после бессонных ночей и изнурительных испытаний я чувствовал себя свежим, полным энергии, будто только что проснулся после долгого отдыха. Но затем, вибрация, сначала едва заметная, она быстро усилилась, превратившись в невыносимый гул. Звук проникал прямо в череп, сверлил мозг, заставляя сжиматься от боли. Руки сами потянулись к ушам, но я с силой опустил их обратно на сферу. «Терпи», – прошептал я себе сквозь стиснутые зубы. Интуиция подсказывала, я на правильном пути. И тогда яркая вспышка ослепила меня. Удар невидимой силы отшвырнул назад. Я полетел и тяжело рухнул на спину, выбив из легких весь воздух. Глаза залило белым светом, в ушах звенело. «Дорогие читатели, я буду благодарен, если вы подпишитесь на мою страницу, это поможет мне быстрее писать дальше. Спасибо». Глава 12. Я сжал кулаки до хруста, кожа на костяшках лопнула с тихим хрустом, выпустив алые капли крови. Но прежде чем они успели упасть на каменный пол, раны затянулись, оставив лишь розоватые шрамы. Магия бушевала во мне, как штормовой прилив, разрывая изнутри тонкие сосуды. Я чувствовал, как они лопаются один за другим, оставляя на коже сетку кровавых трещин. «Ты трещишь по швам», — прошептал тот голос, и на этот раз в его металлическом тембре слышалось что-то похожее на сострадание. Я поднял взгляд на сферу. Ее мерцание теперь синхронизировалось с ударами моего сердца, ровные, гипнотические пульсации света. Она присосалась ко мне, как пиявка к открытой ране, вытягивая жизнь вместе с магией. Стиснув зубы, я поднялся на ноги и протянул дрожащую руку. В момент прикосновения сфера вздрогнула, и я ощутил, как магия хлынула из меня бурным потоком. Тело затряслось в конвульсиях, мышцы горели огнем, кости скрипели и деформировались, будто раскаленный металл под молотом кузнеца. «Я недостаточно силен», — мысль ударила с ясностью холодного лезвия. Резко отдернув руку, я сквозь стиснутые зубы бросил в пустоту. «Я слаб, это тело, слабое, да, верно», — ответил дух, и его голос эхом разнесся по каменным стенам. Одной магии и силы воли недостаточно. Я повернулся к выходу, с трудом переставляя ноги. Времени на долгие тренировки не было, нужно было найти другой путь, хитрость, обходной маневр. Вырвавшись на поверхность, я жадно вдохнул ночной воздух, но он не принес облегчения. Тело пылало изнутри, каждый шаг отзывался острой болью, будто невидимый палач выскабливал мои внутренности раскаленным ножом. Факел давно погас, но теперь в нем не было нужды, моя кожа светилась тусклым, болезненным сиянием, как гниющая древесина в болотной трясине. Обернувшись, я увидел, как ворота с громким скрежетом захлопнулись за моей спиной, будто отрезая путь к отступлению. В лагерь я не спешил, нужно было осмыслить все, что произошло. Магия могла ускорить тренировки, но не настолько, сколько потребуется. Год, месяц, я не мог дать точный прогноз. Мое прежнее тело закалялось с подросткового возраста, каждая мышца, каждый сустав были выточены годами изнурительных тренировок. Тело зарано, за эти дни стало выносливее, но до нужного уровня было еще далеко. Нужно было найти способ ускорить процесс, выйти за пределы обычных возможностей. Я сжал кулак, наблюдая, как по коже пробегают синие разряды магии. Если нельзя стать сильнее, значит, нужно найти способ использовать то, что есть иначе. Когда я вернулся в лагерь, луна уже клонилась к горизонту, окрашивая руины в серебристо-голубые тона. Воздух был пропитан запахом догорающих углей и свежей росы. В лагере царила неестественная тишина, только треск цикад нарушал ночной покой. Все спали, кроме Елисея. Он сидел на покосившихся ступенях нашего полуразрушенного дома, его худощавая фигура четко вырисовывалась на фоне бледного лунного света. «Дежуришь?» – спросил я, и мой голос прозвучал хриплее, чем я ожидал. Елисей вздрогнул, явно не заметив моего подхода. Вроде того, пожал он плечами, его пальцы нервно перебирали рукоять ножа на поясе. Я пристально изучил его лицо. Несмотря на худобу и явную физическую слабость, в этом парне была какая-то живучесть. Он боялся пустошей, но здесь, в относительной безопасности, держался уверенно, спина прямая, взгляд ясный. «Ты знаешь, как быстро сделать тело сильнее, мышцы и выносливость?» — спросил я, ощущая, как магия под кожей пульсирует в такт моему нетерпению. Елисей нахмурился, его пальцы замерли на рукояти. «Знаю пару способов, рассказывай». «Заран», — он покачал головой, — «ты же знаешь, что каждый способ влечет свои последствия». Я опустился на ступени рядом с ним, старые доски жалобно заскрипели под моим весом. «Расскажи». Елисей оглянулся, будто проверяя, не подслушивает ли кто, затем понизил голос. «Первый способ, самый медленный, травы, коренья. Нужно сварить особое зелье. Оно усилит эффект от тренировок. Какие последствия?» Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Неконтролируемая ярость», — прошептал он. «Иногда, помутнение рассудка. Видел, как один воин после месяца приема разорвал своего товарища голыми руками?» Я кивнул, представляя, как черная ярость заполняет сознание. «Понятно. Какой еще способ?» «Магические артефакты», — Елисей провел рукой по лицу. «Но не знаю, где их достать в нынешних условиях. В этом городе точно нет. Побочные эффекты минимальны, если найдешь качественный артефакт». В его голосе слышались сомнения. Я резко поднялся, деревянные ступени снова застонали. «Раз так, будем действовать по старинке». В голове уже складывался план. «Усиленное питание, строгий режим сна, изнурительные тренировки и, конечно, тонкая настройка магии для ускорения процесса». Повернувшись к двери, я почувствовал, как Елисей замер у меня за спиной. «Заран, что случилось? Ты был у источника?» Я не ответил, лишь распахнул скрипучую дверь. Внутри пахло пылью, сушеными травами и чем-то металлическим. «Спи, Елисей, завтра начинаем», — бросил я через плечо, чувствуя, как усталость тяжелым грузом давит на плечи. «Ты же должен это знать», — неожиданно сказал Елисей, его голос прозвучал странно настойчиво. «Всех бояр этому обучают». Я резко захлопнул дверь, но его слова засели у меня в голове, как заноза. Дерево двери было шершавым под пальцами, испещренным трещинами и следами от ударов. Да, он скоро догадается, а может, уже догадался. Но теперь это не имело значения, выживание важнее чьих-то подозрений. Комната встретила меня запахом плесени и пыли. Лунный свет, пробивавшийся через щели в ставнях, рисовал на полу причудливые узоры. Пара старых кафтанов, скомканных в углу, служили мне постелью, грубая шерсть колола кожу, но зато не давала замерзнуть ночами. Я аккуратно положил оружие рядом, два кинжала и арбалет выстроились в боевом порядке, готовые к мгновенному использованию. Руки все еще слабо мерцали в темноте, напоминая о связи с источником. Прикосновение к коже вызывало легкое покалывание, магия медленно перестраивала мое тело изнутри. Заперев дверь, я поставил перед ней тяжелый дубовый стул. Ненадежная защита, предателя это не остановит, но хотя бы даст мне несколько драгоценных секунд на реакцию. Сон навалился, как волна, едва я коснулся головой импровизированной подушки. Последнее, что я успел подумать, завтра начнется настоящая работа. Лучи восходящего солнца разбудили меня еще до рассвета. Тело ныло, но разум был ясен, необычайно ясен для такого короткого сна. Руки больше не светились, но под кожей по-прежнему чувствовалась странная пульсация. Выбравшись из комнаты, стул так и стоял нетронутый, я нашел во дворе несколько подходящих предметов, пустой бочонок, мешки с песком, старую кузнечную наковальню. Достаточно для начала. Тренировка началась с простых отжиманий, но с дополнительным весом. Мешок с песком на спине давил, заставляя мышцы гореть. Каждое движение было выверенным, точным, не количество, а качество. Потом приседы с бочонком, наполненным камнями. Плечи горели, ноги дрожали, но я продолжал, чувствуя, как магия помогает мышцам восстанавливаться быстрее. «Интересный подход», — раздался голос Елисея. Он стоял в дверях, наблюдая, как я поднимаю мешок над головой. Его глаза были красными от недосыпа, но в них читался интерес. Я продолжил тренировку, делал небольшие перерывы, пил воду, затем снова продолжал. Я чувствовал, как магия циркулирует по телу, ускоряя восстановление. Это был только первый день. Впереди недели тяжелой работы. Но я знал, когда придет время вернуться к источнику, это тело будет готово. После завтрака, который Радослава и женщины приготовили, густая похлебка с дикими травами и лепешки из грубой муки, мы собрались у полуразрушенного дома. Утреннее солнце уже припекало, но легкий ветерок с гор приносил долгожданную прохладу. Я обвел взглядом собравшихся. Елисей, Радослава и еще десяток человек, все, кто остался в этом богом забытом месте. Их лица были изможденными, но в глазах читалась решимость. Сегодня начинаем с башен. Я указал на полуразрушенные сооружения по периметру. Три самые высокие нужно восстановить в первую очередь. Видимость – наша главная защита. Горислав хмыкнул, скрестив мощные руки на груди. Дерева мало, камня тоже. Знаю, но выбора нет. Постараемся собрать все, что осталось в городе. Тут много разрушенных домов, это поможет. С сегодняшней ночи один из нас будет постоянно следить за дорогой. Мы прошли к башням, чтобы оценить фронт работы. Старая кладка башен почти рассыпалась, известковый раствор за годы превратился в труху. Светозар и двое его помощников ломами расчищали завалы, обнажая уцелевший фундамент. Камни, еще пригодные для строительства, складывали в кучу, остальные дробили для заполнения трещин. Работа двигалась медленно. Я видел в глазах людей отчаяние и тревогу. Они безропотно выполняли все мои указания. Видимо, они настолько устали, что у них совершенно не было сил принимать никаких решений. И они были готовы положиться даже на меня, на незнакомца, о котором ничего не знают. Часть ступенек провалилась, доски прогнили. И, видимо, тут было какое-то сражение, что заметно по засохшим каплям крови, пропитавшим дерево. Мы убрали эти доски, нашли другие, не новые, но они выглядели гораздо лучше и были более крепкими. Поставили их на место. К полудню уже можно было забраться наверх. Я поднялся первым. Я осмотрел пейзаж. Город был окружен пустошами. Только где-то вдали виднелись деревья. Елисей поднялся со мной и стал рядом. Нам нужно еще дерево. То, что есть в городе, этого недостаточно. Согласен. Я думаю, завтра мы отправимся в лес. Я заметил, как Елисей напрягся. Лошади у нас есть, повозка тоже. Найдем топоры, проблем не составит. А что с едой? Возьмем с собой оружие, возможно, сможем поймать какую-то дичь. Там должны водиться звери. Кого отправим? Местных. Они здесь лучше разбираются. Тени сейчас нам не угрожают. Не нужно забывать про ящеров. В этих лесах они водятся, сказал Елисей. Справимся. Я вспомнил про кристалл, а затем быстро спустился по ступенькам и сказал мужчинам. Продолжайте делать то же самое со следующей башней. Мы, Елисеем, сходим в шахты. Попытаемся добыть еще кристаллов, но там же обвал, ничего, мы справимся. Елисей, не сказав ни слова, последовала за мной. И как ты хочешь попасть в шахты? Спросил Елисей, когда мы уже были на полпути. Нам не обязательно попадать в них, попробуем собрать осколки, которые есть. В последующие дни будем заниматься укреплением города, также найдем дерево для того, чтобы все отремонтировать. Если повезет, то поймаем какую-то дичь, а кристаллы нам нужны для защиты. Никто, кроме тебя, не может их так использовать. Заран, я должен спросить. Елисей остановился. В тебе что-то изменилось. Я просто понял, как пользоваться своей родовой магией. Но все знали, что у тебя нет магии. Именно поэтому князь и решил, что меня будет так просто уничтожить. Возможно, мы не знаем всех законов магии, и она решила сыграть со мной жуткую шутку, и проявиться только сейчас. Но в тебе изменилось не только это. Откуда ты знаешь? Мы не были знакомы до встречи у князя. Елисей осекся. Мне рассказывали. Не верь всему тому, что рассказывают. Идем скорее к шахтам. Нам нужно найти кристаллы. У нас осталось слишком мало времени. Князь очень скоро пришлет своих людей. Мы подошли к шахтам, и первое, что встретило нас, пронзительный вой ветра, крутивший в воздухе вихри песчаной пыли. Мелкие камешки стучали по брошенным железным креплениям, создавая зловещую перестушку. Я прикрыл глаза рукой, осматривая местность. Перед нами лежала груда камней, настолько хаотичная, что невозможно было разобрать, где заканчивается природный ландшафт и начинаются следы обвала. Казалось, ситуация ухудшилась с нашего последнего визита, новые трещины зияли на каменных глыбах, словно предупреждая об опасности. Я подошел к заваленному входу, уперся в первый камень и с напряжением сдвинул его с места. Песчаник оказался неожиданно тяжелым, но я лишь стиснул зубы, хорошая тренировка для еще не окрепших мышц. Камень за камнем, я методично разбирал завал, чувствуя, как на спине выступает пот. «Заран, это бесполезно», — голос Елисея прозвучал у меня за спиной. «Даже если расчистим проход, глубже все равно не проникнуть». Я выпрямился, вытирая грязные ладони от бедра. «А мне и не нужно глубоко. У входа я видел кристаллы в прошлый раз. Просто тогда еще не понимал, что это». Взглянув на его худые руки с тонкими пальцами интеллигента, я добавил: «Поможешь?» Елисей поморщился, но после паузы кивнул. Крупные камни ему действительно не поддавались, но он старательно перетаскивал мелкие, складывая их в аккуратную кучу в стороне. Мое тело, хоть и не было образцом мощи, уже заметно изменилось за эти дни, появился рельеф на руках, плечи стали шире. Если бы не скудный рационный недосып, прогресс был бы куда заметнее. Но кристаллы, они могли изменить все. Когда значительная часть завала была расчищена, я повернулся к Елисею. «Возвращайся в лагерь, пришли кого-нибудь с телегой». «Зачем?» Он удивленно поднял брови. «Посмотри», я указал на груду камней. «Нам как раз не хватало материала для укрепления башен, да и в городе лишним не будет». Елисей кивнул и заспешил обратно, но его походка выдавала нервозность, он то и дело оглядывался, будто ожидая нападения из пустоты. И надо признать, я его понимал. В моем прежнем мире опасность имела человеческое лицо. Здесь же угроза могла прийти откуда угодно, из тени, из-под земли, из самого воздуха. Это постоянное напряжение изматывало. Расчистив проход, я сразу заметил первый кристалл. Он вспыхнул голубоватым светом, едва моя тень упала на него. Магия. Осколок был теплым на ощупь, когда я положил его в поясной мешочек. Затем нашел еще два, они лежали неподалеку, почти на поверхности. Осмотрев местность, я не обнаружил больше ничего примечательного. Тогда я решился на эксперимент. Размяв шею и расправив плечи, я вызвал магию, она ответила мгновенно, горячими волнами разливаясь по венам, сильнее, чем обычно. «Кристаллы, покажитесь мне», – прошептал я, направляя энергию в ладони. Сначала ничего, затем слабый отблеск среди камней. Я подполз ближе, откидывая один камень за другим. Третий оказался слишком массивным, только подобрав крепкую деревянную жердь и используя ее как рычаг, я смог сдвинуть глыбу. Под ней лежал еще один осколок, излучающий едва заметное сияние. Методично следуя за слабыми вспышками, я собрал еще несколько осколков. Каждый из них пульсировал в руке, словно живой. Когда я складывал их в мешок, ветер между тем усиливался, завывая в пустых шахтных проходах как голодный зверь. пора было возвращаться. Солнце уже было высоко в небе, окрашивая пустоши в кроваво-красные тона. По узкой тропе, петляющей между камнями, я встретил Елисея и Святозара. Они ехали на скрипучей телеге. Святозар, сидевший на облучке, поднял руку в приветствии, а Елисей лишь кивнул. Его глаза были полны вопросов. Я помахал им в ответ и продолжил путь, чувствуя, как кристаллы в поясном мешке слабо пульсируют в такт моим шагам. В лагере уже царила оживленная суета. Из кухни валил густой дым, смешиваясь с аппетитными запахами тушеного мяса и лесных трав. Я зашел внутрь, где Радослава, обвязанная грязным фартуком, помешивала огромный котел. Увидев меня, она тут же налила в деревянную миску густую похлебку. В ней плавали куски темного мяса, коренья и что-то зеленое. «Ешь, пока горячее», — сказала она, и в ее голосе слышалась материнская забота, странно контрастирующая с грубыми руками и опаленными огнем ресницами. Я устроился за длинным столом, только сейчас осознавая, как проголодался за день. Похлебка обжигала губы, но была невероятно вкусной после долгого дня. Вскоре ко мне присоединились Горислав и еще один мужчина, высокий, молчаливый, с лицом, изборожденным шрамами. Заран, Горислав набросился на еду, словно не ел несколько дней, заглатывая большие куски, не разжевывая. Мы выполнили только часть работы. Завтра продолжим. Какой план дальше? Я отпил из глиняной кружки, давая себе секунду на размышление. Нужно сходить в лес. Через пустоши. Шрам на лице Горислава дернулся. Да, другого выбора нет. Я пойду с вами. Завтра на рассвете. Выбери лучших охотников. Возьмем лошадей. Я опустил голос. Пока нас не будет, удвойте дозоры. При виде людей князя, сразу в укрытие. Никаких контактов. Горислав поморщился, его пальцы сжали ложку так, что дерево затрещало, но в конце концов он кивнул. Травника возьмем, пусть посмотрит наши места сбора. Скоро похолодает, нужно готовиться. Зима, я оторвался от еды. В суматохе последних дней я совсем забыл о смене сезонов. После песчаного ветра всегда приходит холод, пояснил Горислав, вытирая рот рукавом. Я перевел взгляд на Радославу. Она стояла у котла, и в ее глазах читалась тревога. «У нас в краях погода, как сумасшедшая», — сказала она, помешивая похлебку. «Песчаные бури сменяются морозами, потом вдруг наступает адская жара. Все быстро, без предупреждения. Так было всегда?» — спросил я, чувствуя, как в груди защемило. Радослава отвернулась, ее голос стал тихим и горьким. «Пока жил источник, город был под защитой. Теперь все напасти обрушились на нас разом». В кухне воцарилась тягостная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня и шумом поедания похлебки. Я посмотрел на мешок с кристаллами у своих ног, они слабо светились сквозь грубую ткань, будто отвечая на мои мысли. Завтрашний поход в лес внезапно обрел новый смысл. Это была не просто добыча древесины, это был шаг к спасению всех нас. Глава 13. Вечерний огонь потрескивал, отбрасывая неровные тени на землю. Я сидел, склонившись над арбалетными болтами, методично проверяя каждое перо, каждый наконечник. В руках привычная работа успокаивала, хоть что-то в этом мире еще подчинялось простым, понятным правилам. Святозар и Горислав молча наблюдали с другой стороны костра. Я чувствовал их взгляды, но не поднимал головы. В кармане лежали те самые осколки кристаллов, найденные в шахтах. Что-то внутри подсказывало, нужно попробовать. Достал первый осколок, маленький, с неровными краями, но теплый на ощупь. Приложил к наконечнику стрелы, и вдруг пальцы сами вспомнили движение, которого никогда не учились. Кристалл прилип к металлу, будто живой. Я едва успел моргнуть, как по наконечнику побежали голубые прожилки. Ни вспышки, ни треска, лишь тихое шипение, словно раскаленный металл опустили в воду. «Что это?» Святозар наклонился вперед, его голос дрогнул. Я медленно повертел стрелу в руках, не знаю, но чувствую, должно работать. Взял следующий болт, на этот раз сознательно вызвал в себе то странное ощущение, будто магия струится изнутри наружу, через кончики пальцев. Кристалл снова прилип, но теперь я видел, как его структура меняется, сливаясь с металлом. Горислав молча протянул свой нож, в его глазах читалось недоверие, но и любопытство тоже. Я взял клинок, ощущая его вес. «Не обещаю, что получится», — предупредил я. Но получилось. Тот же процесс, только медленнее, будто сталь сопротивлялась чуждой ей магии. Когда я вернул нож, его лезвие было испещрено тонкими синими узорами. «Завтра проверим», — только и сказал Горислав, пряча клинок в ножны. Я кивнул и взял следующую стрелу. В голове крутилась одна мысль. Если это действительно работает, то у нас появился шанс. Костер догорал, но я продолжал работать, пока хватало света. Каждое новое соединение кристалла с металлом давалось чуть легче. Как будто мои руки запоминали то, чего не знал разум. А они все молча наблюдали. И в этой тишине было больше вопросов, чем в любой речи. Огонь костра давно погас, оставив после себя лишь горстку пепла да слабый запах дыма. Люди разошлись по своим постелям, и только Горислав, хрустнув плечами, поднялся на дозорную башню. Лестница скрипела под его тяжелыми шагами, а луна бросала длинные тени на деревянные стены. Ночь прошла спокойно. Утром, когда первые лучи солнца растопили ночной холод, сменщик уже ждал у подножия башни. Горислав спустился вниз, коротко кивнул и направился к кострищу, где Радослава разливала густую похлебку. Муран сидел у входа в дом, бледный, но уже на ногах. Его пальцы слегка дрожали, когда он подносил ложку ко рту, но в глазах читалось упрямство. «Оставайся», — сказал я, подходя к нему. «Присмотри за лагерем. Другого толка от меня сейчас и нет. Будет толка. Встанешь на ноги скоро». Мы выдвинулись сразу после завтрака. Святозар и Елисей верхом на лошадях, я пешком. Две лошади на троих – решение неразумное, но я предпочел идти сам. Мне нужно развивать свою выносливость, и чем быстрее, тем лучше, источник меня ждет. Пустоши сменились лесом резко, будто кто-то провел невидимую черту. Один шаг, и вот уже под ногами не потрескавшаяся земля, а мягкий ковер из хвои и опавших листьев. Воздух стал гуще, наполнился запахом сырой коры и грибов. Святозар придержал коня, оглядываясь. «Тут водятся кабаны», – прошептал он, проверяя тетиву лука. Елисей нервно облизнул губы, его пальцы сжали поводья. Я молча взял арбалет на изготовку. Я бы предпочел взять больше людей, но нужно заниматься городом, работы там много. Святозар сказал, что он неплохой охотник. «Посмотрим, проверим». Переход через пустоши прошел без происшествий, только горячий ветер да хруст сухой травы под ногами. Но стоило нам углубиться в лес, как мир вокруг изменился. Деревья стояли редко, стволы их были кривыми, будто скрученными древними бурями, а между ними пробивалась молодая поросль. Святозар первым спешился, бросив поводья Елисею. Он медленно прошелся между деревьями, внимательно изучая землю, затем присел на корточки, отодвинул слой прошлогодней листвы и провел пальцами по едва заметным вмятинам в мягкой почве. «Кабан», — сказал он коротко, указывая на четкий отпечаток копыта. «Недавно прошел стадо». Елисей кивнул, но его взгляд скользил по деревьям, будто он ждал, что из-за любого ствола может появиться опасность. Святозар, не поднимаясь с корточек, копнул земля ножом и вытащил толстый, извилистый корень.